поднимавшую руку, чтобы остановить машину? Или мог ли он быть тем водителем, который вез ее туда? Беда была только в том, что Чарли Хаттон ехал в другом направлении. Машина перевернулась 20-го. А 21 мая Чарли Хаттон стал богатым человеком. Тут должна быть какая-то связь. Но какое имеет к этому отношение Маклой? Все полицейские силы Англии и Уэльса искали Александра Джеймса Маклоя, светло-русые волосы, роста среднего, 42 лет, последнее место жительства Моэт-Хилл, недалеко от Стамфорда и Линкольншире. Из-за недавнего открытия Бердена теперь искал его и Скотленд-Ярд. На этот раз Уэксфорда впустил в дом мистер Пертуи-старший. Молодые сидели, держась за руки, и смотрели телевизор. «Господи, что нам делать?» — сердито воскликнула Мэрилин, когда муж встал и выключил передачу политических партий. «Что вам надо в этот раз?» «В ноябре прошлого года, — начал Уэксфорд, — ваш друг устроил так, что угнали грузовик его работодателя, мистера Бартслея, который сам Хаттон вел. Когда я говорю «устроил», то имею в виду, что он выполнял инструкции своего другого работодателя, Александра Джеймса Маклоя. Чтобы картина выглядела правдоподобной, Хаттон получил легкий удар по голове, и его связали. К счастью, груз был застрахован мистером Бартслеем, но когда это случилось во второй раз? В марте мистеру Бартслею не повезло, он не застраховал груз, и ему пришлось выплачивать ущерб из своего кармана. Естественно, он не знал, что хороший процент от реализации украденного товара попал прямо в карман Хаттона. Главный инспектор замолчал и взглянул на бледное лицо Джека Пертуи. Джек моментально отвел глаза и закрыл лицо руками. «Ни в чем не признавайся, Джек!» — в ярости выкрикнула Мэрилин. 19 мая, — продолжал Уэксфорд, — Хаттон отправился в Лидс. Он болел и на следующий день медленно возвращался домой. Это был понедельник, 20 мая. Пока он был в Лидсе или по дороге, он встретился с Маклоем. Он встретился с Маклоем или узнал о нем что-то такое, что ставило того в опасное положение. Во всяком случае, в такое положение, когда Хаттон мог шантажировать Маклоя и получить у него за свое молчание несколько тысяч фунтов. «Это совершенная ложь!» — потрясенно воскликнул Джек. «Очень хорошо, мистер Пертуи. Я бы хотел, чтобы вы сейчас прошли со мной в полицейский участок. Будьте любезны». «Но он же только что женился!» — перебил главного инспектора отец Джека. «Если миссис Пертуи желает, она может сопровождать мужа. Возникло такое положение, что информация намеренно скрывается от следствия по делу об убийстве. Вы готовы, мистер Пертуи?» Джек не шевелился. Руки, сжимавшие голову, начали дрожать. Мэрилин, словно защищая, обхватила его руками, но совсем не нежно. Она скривила губы, будто собираясь плюнуть в лицо Эксфорда. «Шантаж!» — запинаясь, бормотал Джек. «Чарли! Он...» Опустил руки, и Уэксфорд увидел, что он плачет. «Это безумие!» «Не думаю так, мистер Пертуи. Он не мог...» Джек проглотил слово, и Уэксфорд не разобрал его. «Что вы сказали?